Дальше всех отбросило Женьку. К соседнему холму в нескольких сотнях метров от пещеры. Он открыл глаза и попытался поднять голову, но то, что предстало его взору, заставило его опять уронить голову и зажмуриться. «Мне только кажется», — мысленно уговаривал себя мальчик, — «просто померещилось. Тут ничего нет». Однако снова открывать глаза все же очень не хотелось. Женьке понадобилось собрать всю волю в кулак, чтобы, наконец, сделать это. Ох, лучше бы он и дальше сидел с закрытыми глазами. Примерно в полуметре от него возвышалась пара огромных безобразных лап, покрытых толстой черной морщинистой шкурой с гигантскими острыми когтями, вонзившимися в землю. Ошарашенный мальчик перевел взгляд выше. Хозяином мерзких лап оказалось самое настоящее чудовище — полуптица, полуживотное, и было оно явно не из реального мира. Скорее всего, чудище напоминало химеру, горгулью или одну из тех устрашающих мифических фигур, которыми обычно украшают готические соборы в компьютерных играх, со страшными звериными мордами, лохматыми телами и крыльями. Только воспринималось оно совершенно иначе, потому что одно дело глядеть на монстра в экране монитора, и совсем другое — лицезреть его в реале прямо перед собой. Чудовище стояло на месте и не сводило глаз с Жени, пуская пар из огромных ноздрей. Мальчик смотрел на него широко раскрытыми глазами, как завороженный. Вокруг на несколько секунд воцарилась мертвая тишина, которую вдруг нарушил неожиданный отчаянный визг Оли. Она только что пришла в себя после урагана и увидела монстра, стоявшего возле Женьки. Страшилище резко повернуло голову в сторону, где лежала девочка, издало громкий воинственный вопль и, переставляя огромные когтистые лапы, двинулось на нее. Двигался монстр вроде бы медленно, но шаг его ног был настолько широк, что он достиг своей цели всего в несколько прыжков. Сан Саныч вскочил и, быстро зарядив как будто из воздуха появившийся в руках арбалет, принялся стрелять в чудовище. Но стрелы не причиняли ему вреда, словно то были вовсе и не стрелы с острыми закаленными наконечниками, а спички или булавки. Огромный монстр лишь недовольно отмахивался от них, не обращая ни малейшего внимания на стрелка. Теперь все его внимание было приковано к перепуганной, кричащей Оле. Не обратило чудовище внимания и на револьверные выстрелы Шерлока Холмса, присоединившегося к своему другу-хранителю. Сан Саныч закричал, чтобы девочка немедленно спряталась в пещере. Та поднялась с земли и, прихрамывая, побежала, но почти перед самым входом ее ушибленная нога дала о себе знать, и Оля, схватившись за больное колено, повалилась на землю. Перестав реветь, монстр пригнул голову и потянулся к ней когтистой лапой. Девочка распласталась по земле, уткнулась головой в кочку и закрыла голову руками. Хранители Шерлок Холмс с разных сторон спешили на помощь, но они находились слишком далеко. Увидев, какая опасность угрожает Оле, Женька вдруг очнулся от своего оцепенения. Подхватив с земли увесистый булыжник, парень закричал, что есть мочи. «Эй, ты урод! А ну-ка отстань от нее! Я тебе говорю, чучело! Попробуй меня сожрать и не подавиться! Ну, давай!» Мальчик размахнулся изо всех сил и швырнул камень в чудище, попав ему прямо по голове. В наступившей тишине монстр прекрасно расслышал Женькин крик, и в маленьких глазках чудовища отразилась такая ярость, словно оно прекрасно понимало человеческий язык. И, похоже, слова мальчика ему совсем не понравились. Бешено рыкнув, монстр развернулся и кинулся уже на Женю, и тут сзади на него налетела выскочившая из своего укрытия собака Баскервилей. Она словно забыла о своей ненависти к людям и, не раздумывая, бросилась на чудовище. Очевидно, чудовище и не представляло, что где-то в мире может найтись существо свирепее его. Но оно просчиталось. Собака вцепилась ему в загривок и пыталась рвать клыками его каменную шкуру, отчаянно била его лапами по голове, норовя добраться до глаз. Огромное, со светящейся в темноте мордой, оно то спрыгивало на землю и носилось вокруг чудовища, хватая его за лапы, то прыгало ему на спину, стремясь вцепиться в горло. Наконец, это ей удалось. Монстр взревел и замотал головой из стороны в сторону, пытаясь скинуть и растоптать своего противника. Пока два страшилища бились на пятачке перед пещерой, Женя подбежал к Оле, помог ей подняться и укрыться в пещере. А там, прижавшись к земле от страха и, тем не менее, ни на секунду не переставая наблюдать за ходом борьбы, уже сидела Баська. Подбежавший хранитель выхватил свой меч, что-то повернул в его рукояти, отчего меч засветился ярким зеленым светом, и закружил вокруг дерущихся. Он готовился нанести удар по чудовищу, когда настанет удобный момент. Монстру все-таки удалось дотянуться до собаки Баскервилей когтистой лапой и оторвать его от своего горла. Собака отлетела в сторону и со всего размаху, ударившись о землю, затихла. Чудище кинулось к ней, собираясь растоптать. Но в ту же секунду Сан Саныч подскочил к нему, размахнулся и одним ударом меча отсек голову. Незваный пришелец рухнул в топкую жижу болота. Еще некоторое время тело зверя дергалось в предсмертных конвульсиях, но скоро всем стало понятно, что он мертв. Сразу после этого зияющая дыра в небе начала затягиваться буквально на глазах и скоро исчезла, будто ее и не было вовсе. На болоте снова наступила темнота позднего вечера. Все стихло. Сан Саныч опять что-то сделал с рукоятью своего оружия, отчего оно снова стало обычным стальным мечом, и вложил его в ножны. Потом он включил потухший фонарь и помог зажечь керосиновую лампу Холмсу. Из пещеры вышли Оля с Женькой. «Сан Саныч, вы убили его?» — дрожащим голосом произнесла девочка. «Ну ты даешь, дед, я от тебя не ожидал, если честно. Ты, оказывается, крутой!» — высказал одобрение мальчик. Хранитель потрепал его по плечу. «А ты молодец, внучок!» — повел себя как настоящий мужчина. «Да ладно, ерунда!» Слова деда вогнали парня в краску. Он засмущался и опустил глаза. «Смотрите!» — вдруг крикнула Оля и зарыдала. Все обернулись. У самого края леса на земле лежала мертвая собака Баскервилей. Вокруг нее в недоумении скакала и тявкала Баська. Она забегала с разных сторон и то трепала свою маму за большое мохнатое ухо, то толкала мордочкой в бок, как бы призывая ее подняться и поиграть с ней. Но собака лежала неподвижно. И тогда щенок будто вдруг понял, что случилось. Баська легла на громадную лапу мамы, протяжно завыла и заскулила так жалобно, что у людей сжалось сердце. Они молчали. Слышно было только, как безутешно всхлипывала Оля. Женя смотрел на девочку и не знал, что делать. Ему было так жаль ее, так хотелось утешить, поддержать, но он никак не мог найти подходящих слов, за что корил себя в глубине души. Сан Саныч подошел к Оле и обнял ее. «Не плачь, Оленька, успокойся. Так бывает в жизни. Собака защищала нас и Баську. Если бы не она...» «Сан Саныч, кто это был?» «Ну, тот, кто убил Баськину маму. Откуда он тут взялся?» — постепенно успокаиваясь, спросила девочка. «Даже не знаю, милая. Скорее всего, какой-нибудь демон или монстр из мира фантастики. Их же столько всяких существует, и каждый день появляются все новые и новые. Писатели-фантасты их придумывают или открывают. Но зачем? Для чего надо выдумывать таких ужасных монстров?» «Трудно сказать, Оленька. Таков закон жанра. В фантастике никак нельзя без монстров». Диалог Оли и Сан Саныча прервал Шерлок Холмс. «Извините, что перебиваю вас, уважаемый хранитель. Смею предположить, что догадываюсь, какая причина послужила проникновению сюда этого чужеродного персонажа. Это все проделки разумной плесени. Изучая ее свойства и возможности, я пришел к мысли, что нападение плесени на книги и ее персонажей вовсе не самая главная беда. Основная опасность в том, что зеленая дрянь сметает порталы. То есть теперь, когда она орудует в книжном мире, границы и таможни между мирами становятся совершенно бессмысленными и бесполезными. Плесень способна в любой момент проесть ход в любую книгу, и через него туда может проникнуть кто угодно. Скажем, такой фантастический зверь, с которым мы с вами только что имели несчастье столкнуться. И нам, друзья мои, несказанно повезло, что он был один, поэтому мы относительно легко сумели с ним справиться. Конечно, весьма жаль, что щенок остался без матери, но ведь и в книге собаке была уготована не лучшая судьба. А теперь допустите на секундочку, что такой монстр случайно ворвется в какую-нибудь детскую сказку, например, в книгу «Незнайка в солнечном городе», или в «Страну чудес Калиси», или в «Мир эльфов». Представляете себе масштабы катастрофы? Пока Холмс рассуждал о возможных последствиях проделок плесени, Женя осторожно дотронулся до локтя деда и шепотом спросил: «Дед, а что за судьба была у собаки Баскервилей?» «А ты прочитай, Женька, история очень занимательная», — отвечал тот. «Кроме того, тогда ты поймешь, почему я решил забрать Баську к нам». Женя задумался. Ему вдруг действительно стало интересно, и он пообещал себе, что как только вернется домой, обязательно прочтет книгу Конан Дойла Собака Баскервилей. «Прошу прощения, мистер Хранитель, мистер Евгений и мисс Ольга», — воскликнул вдруг Холмс. «Я чувствую, что прямо сейчас кто-то открывает нашу книгу и собирается ее читать. А значит, я вынужден приступить к работе и проститься с вами». «Нам тоже пора», — Сан Саныч пожал руку сыщику. «Обещаю вам, Холмс, что мы найдем Рашфора и заберем у него пробирку с противоядием». Холмс помахал им на прощание и исчез. Хранитель достал книжку «Портал», чтобы прикинуть дальнейший маршрут следования. «И как же мы доберемся до Франции?» — спросила Оля, взяв Баську на руки и ласково ее поглаживая. «Думаю, лучше всего отправиться по морю», — отвечал Сан Саныч. «По морю?» — удивленно переспросил Женя. «Где же мы тут море найдем? Здесь же холмы кругом и болото на 100 километров. Опять пешком идти?» «Не волнуйся, на сей раз воспользуемся книжкой-порталом. Она перенесет нас в центральный порт литературного мира», — успокоил его дед. «Порт? А почему не во Францию сразу? Какая разница?» — спросил мальчик. «Большая разница, внучок. Чтобы доставить нас до порта, книге понадобится в 3 раза меньше энергии, чем если она доставит нас до Франции. Кажется, у нее начинает садиться батарея, а зарядку я с собой в попыхах не взял. Так что если мы будем расходовать энергию абы как, батарея сядет окончательно. А книга еще будет нужна нам для более важных вещей. Например, чтобы вернуться домой». «Значит, она у тебя как ноутбук? В подзарядке нуждается?» Уже не загорелись глаза. «Ну да, что-то вроде того». «Я сразу так и подумал». «Ну, дед, расскажи все-таки, как она работает? У нее что, и процессор есть? А модель какая? А технические характеристики?» «Женька, я очень хорошо понимаю, что тебе, как заядлому компьютерщику и сыну программиста, ужасно любопытны подробности. Но сейчас и правда не время», — потрепал его по голове дед. «Вот вернемся домой, я тебе обязательно расскажу». В ответ мальчик состроил разочарованную мину. «А мы прямо сейчас в порт отправимся?» — уточнила Оля. «Да, и как можно скорее», — кивнул хранитель. «А что?» «Видите ли», — девочка слегка смутилась, — «мне очень стыдно, но я ужасно проголодалась. Не можем ли мы завернуть куда-нибудь перекусить? Или тут вся еда только книжная?» «Да уж», — поддержал ее Женя, — «я признаюсь, с самого поезда хочу есть». Дед хлопнул себя по лбу. «Как же я не подумал!» — воскликнул он. «Простите меня, ребята, совершенно вылетело из головы, что вы у меня не книжные персонажи, а обычные дети. Сейчас я что-нибудь придумаю». Раскрыв книжку «Портал», он быстро пролистнул объемную карту, выбрав место с высокими теремами, садами и дворцами. «Что это?» — ахнула Оля. «Как красиво!» «Мир сказок. В данный момент русских сказок. Сейчас. Куда она запропастилась?» «Мир сказок», — мечтательно проговорила Оля. «Вот бы там побывать». «Кто знает, может быть, и доведется», — отвечал хранитель. «Ничего не понимаю. Остров Буян на месте. Вот хрустальный дворец, ковер-самолет. Вот сапоги-скороходы». «Где же?» «А, ну, наконец-то». Библиотекарь ткнул стилусом в карту, и от нее вдруг отделился и поднялся вверх крошечный белый прямоугольник с разноцветными пятнышками. Взлетая, он все увеличивался и увеличивался, пока не пропал в синем ночном небе. И почти тотчас вернулся, опустившись прямо перед троицей путешественников. «Скатерть-самобранка!» Оля даже взвизгнула от восторга. Действительно, белый прямоугольник оказался скатертью, которая, медленно спланировав, замерла примерно в метре над землей и превратилась в стол. Сразу после этого за спинами ребят и деда возникли стулья, приглашая сесть. В руках гостей оказались вилки и ножи. На шею сами собой повязались салфетки. «А чего есть-то?» — удивился Женька. «Стол пустой. Не скатерть же жевать». «Так она же самобранка», — напомнила Оля. «Что хочешь, то и заказывай». «Да? Тогда я хочу гамбургер с пепси-колы. Или не, лучше шашлык. А можно индейку и салат с чесноком и помидорами, как готовит моя мама. И вишневый компот». Не успел мальчик произнести вслух свои пожелания, как все заказанные блюда тотчас появились на скатерти. «Ой, мне же столько не съесть!» — испугался Женька. «Надо было сначала думать, а потом говорить!» — не смолчала Оля. Сама она заказала куда осмотрительнее, и теперь перед ней стояла тарелка макарон с котлетами. «Не переживай!» — успокоил мальчика дед, ловко разделывая ножом большой кусок жареного мяса. «Как только мы поедим, все оставшееся испарится». «Ой, мы про Баську чуть не забыли!» — воскликнула Оля, протягивая руку к щенку. «Иди сюда, Басенька. Что бы ты хотела скушать?» «Ртяф!» — отвечала Баська. И, очевидно, скатерть понимала по-собачьи, потому что на столе тут же появилась полная миска каши с мясом. К счастью для ребят, еда оказалась не книжной, а настоящей. Ели быстро, помня о том, что время не ждет, но с удовольствием. А когда ужин закончился и едоки дружно поблагодарили самобранку за угощение, скатерть снова взмыла вверх и вскоре вернулась на нужное место в книгу, опять приняв облик маленького прямоугольника. Сан Саныч обратился к порталу и громко произнес: «Центральный порт литературного мира! Вперед!» И в тот же миг все трое и щенок исчезли с Баскервильского болота, чтобы очутиться в нужной точке.